В первой четверти XVIII века происходило дальнейшее развитие ремесла и мелкого товарного производства и перерастание его в крупные предприятия капиталистического типа, мануфактуры. В этот период было построено частными владельцами и государством около 180 металлургических заводов, текстильных и иных мануфактур. Появились новые промышленные центры – Урал, Петербург. Россия вступила в мануфактурную стадию экономического развития. За 25 лет выплавка чугуна выросла более чем в 5 раз, до 800 тысяч пудов в год. Успехи в промышленном развитии страны были связаны с возвышением нарождавшейся буржуазии, пользовавшейся поддержкой дворянского государства в виде выдачи ссуд, привилегий и тому подобного. В условиях быстрого роста промышленности при нехватке рабочей силы дворянское государство, заинтересованное в укреплении экономики страны, пошло навстречу молодой буржуазии и разрешило купцам покупать крестьян для работы на заводах, принудительно приписывало государственных крестьян к заводам. Одновременно существенные сдвиги происходили в торговле. Усиливалось втягивание крестьян в торговлю. Росла хозяйственная специализация отдельных районов под влиянием потребностей складывающегося всероссийского рынка. Повышение товарности сельского хозяйства и успехи в развитии русской промышленности способствовали росту внешней торговли России в первой четверти XVIII столетия. Рост промышленности и торговли, пользовавшихся покровительством Петра I, проводившего политику меркантилизма, крупные сдвиги в экономике России сопровождались усилением социального расслоения среди крестьян и посадских людей и формированием класса буржуазии. В результате страна шагнула далеко вперед в своем экономическом развитии, была создана крупная национальная промышленность. Однако в целом Россия не сумела полностью преодолеть экономической отсталости из-за господства в стране феодально-крепостнических порядков. Буржуазная ограниченность мировоззрения Соловьева особенно ярко проявляется в его отношении классовой борьбе в истории. Боязнь революционных выступлений народных масс привела к тому, что он попытался в своем труде сгладить остроту социальных конфликтов и отказался признавать за ними значение для последующего исторического развития. Резко отрицательное отношение автора к народным движениям выражалось также и в том, что он называл их бунтами, преувеличивал их разбойный характер, старался всячески принизить народных вожаков. Занимаясь историей России первой четверти XVIII века, Соловьев был вынужден в общей форме отметить тяжесть для тяглого населения поборов, связанных с введением Северной войны, а также некоторых нововведений Петра I. Но так как война велась, по его мнению, для общего блага, а преобразования должны были ввести Россию в число европейских держав, что было положительным явлением, то он оправдывал все меры государства и осуждал любые выступления против политики правительства. При этом необходимо отметить, что и в тех немногих случаях, когда историк писал о народных движениях, он подчеркивал, что недовольство вызывается главным образом нововведениями внизу, были недовольны нововведениями. Как и в предшествующих томах, Соловьев и здесь подчеркивает, что в центре России невозможно сколько-нибудь серьезное выступление против государственной власти, так как все неудовольствия, которые обнаружились в разных сферах, не были, однако, довольно сильны, чтобы произвести восстание и помешать хотя на время делу преобразования. Причину такого положения он видел в том, что большинство поддерживало правительство, а стрельцы переказнены и разогнаны. Инокиня Сусанна, царевна Софья, уже не выйдет из монастыря, духовенство без патриарха. По его выражению, в Москве и около Москвы ничего сделать нельзя, но можно начать дело где-нибудь подальше от Москвы, от Преображенского, имеется в виду Преображенский приказ, занимавшийся сыском по политическим делам, поближе к казакам. Лишь на окраинах Российской империи допускал он возможность народных движений. Выступление крестьянских отрядов в центре России против своих угнетателей он называл простыми разбоями, поэтому царь должен был озаботиться лучшим устройством полиции, делал он вывод. Нельзя не отметить, что при таком подходе к народным движениям Соловьев не сумел выявить истинные причины их возникновения и подлинный состав их участников. В результате в его труде упорная борьба широких народных масс против феодального и фискального гнета оказалась заслоненной борьбой отдельных категорий населения за свои сословные привилегии. Астраханское восстание 1705-1706 годов. Соловьев значительное внимание уделил Астраханскому восстанию 1705-1706 годов. Заслугой историка является то, что он первый в литературе того времени собрал много фактов об этом восстании и описал его, отметив в качестве главной причины неудачи движения то, что восставших не поддержали донские казаки. Он считал его восстанием за старину, реакционным бунтом против реформ. В действительности дело было гораздо сложнее. В Астраханском восстании участвовали ссыльные московские стрельцы и солдаты, выступившие инициаторами и организаторами борьбы. Наряду с ними в восстании активную роль играли также посадские люди Астрахани, работные и гулящие люди. Если низы Астрахани боролись главным образом против тяжести феодального гнета и злоупотреблений местной администрации, то стрельцы и солдаты выступили против петровских реформ за сохранение своих кастовых привилегий. Разнородный состав участников движения, различный характер их требований наряду с другими причинами, локальность движения, царистские лозунги и тому подобное, в значительной мере помогли правительству подавить Астраханское восстание. Однако, несмотря на это, оно было одним из наиболее крупных городских движений в первой четверти XVIII века.